Глава 44. Познание истины. Трубецкой отступил, сделав вид, что он предпочитает выбор новой закуски, а Подбельский, как старый товарищ, вальяжно повел меня в сторону от столов. Правда, он с собой прихватил на тарелке немало всякой всячины, но сдерживался от ее употребления, как и полагается вежливому и культурному профессору. «Должен признаться, юноша, вы меня очень удивили. Даже поразили!» — воскликнул он. «То, что вы забрались сюда, это большое достижение. Только не говорите, что всего этого вы добились, работая с этим проклятым немцем!» Теперь вежливый и культурный профессор наигранно хмуро смотрел на меня, как на проштрафившегося студента. И соврать этому человеку я никак не мог. «Почти. Не совсем с ним, но с его подачи», — признался я. «Не надо вам было связываться с этим человеком. Пусть даже он помог вам с пропуском на бал. Поверьте, ростовщики сегодня — криминальные элементы, пережитки прошлого. В нашем обществе им просто нет места». Он повел в сторону рукой, в которой держал тарелку с едой. «В нашем это в каком?» — решил уточнить я. «То, которое здесь или которое вообще?» «Зря острите, Максим, очень зря. При равенстве возможностей нет нужды искать источники денег нелегальным способом». Я хотел было начать спор, благо на то было множество причин. Даже графья занимают миллионы. А работяга, которому не хватило денег, и он пошел к Дитеру. Невозможность вылечить болезнь, что в моем мире в принципе неизлечимо, а здесь просто стоит дорого и заставляет людей искать средства. Совсем не идеальный мир. Я говорю абсолютно серьезно, профессор. Здесь одни люди, а там за бортом миллионы горожан. Совершенно других. И они все равны. «Все до единого, в отличие от того, что творится в вашем мире. Вы просто еще не до конца поняли всю суть». Тут профессор вздохнул так тяжко, что, будь я почувствительнее, так и вовсе бы прослезился. «Если бы только сильную руку, как прежде». «Вы хотели просветить меня по поводу даты этого бала», напомнил я профессору, озираясь по сторонам. «Не ищите Павла. Он наверняка уже нашел с кем еще поговорить. Вся его работа — языком чесать», — с легким презрением вымолвил профессор. «А я смотрю, вы изменили свое отношение к нему», — заметил я, когда новые нотки в голосе Григория Авдеевича резанули слух. «Изменил. Но на самом деле я к шпионам всегда относился, как бы вам это сказать, с пренебрежением. Это должно быть лучшее слово, которое подходит к ним. Они все ищут, добывают информацию, играют фактами, подтасовывают данные ради высших целей, которые непонятны простым людям». Он снова вздохнул. «Как бы я хотел вытащить вас из этого болота». «Как бы я сам хотел отсюда выбраться. Но сперва надо бы узнать, что происходит с принцессой. И поэтому я здесь». «О, так вы точно сможете поговорить даже с ее дядей. Я думаю, он такие веселья не пропускает». «Вы, должно быть, пошутили», — опешил я и показал старику-профессору на скучную толпу из сотен вяло болтающих человек. «Здесь есть вино и немало слушателей, которые готовы предложить свое время и свои уши, чтобы впитать очередную порцию трепа». «Как-то не слишком уважительно, вы не находите?» «Он не император и даже не может занять его место». «Как интересно. Более интересно, чем история о допетровских временах, скажу я вам, профессор». Тем временем в зале началось оживление, потому что через гостей прошли музыканты. Их инструменты возвышались над головами, а кое-кто уже начал аплодировать. «Познание истины вам не повредит», — негромко произнес профессор и положил тарелку на поднос одному из многочисленных, снующих туда-сюда официантов. «С чего начать?» «С того, кто же, по-вашему, может занять престол, например?» – спросил я. «Если всех, кто начинает говорить про власть, не устраивает нынешнее положение вещей. Старшая сестра Анны не вариант. Если я правильно помню, то государственные дела не интересуют ни ее саму, ни ее супруга». «Кто вам такое сказал?» – изумился профессор. «Сама Анна. Или же... я не помню, какая именно». «Неважно кто», – добродушно улыбнулся Подбельский. «Это правда. Старшие из детей не хотят быть втянутыми в политику». «А средние?» – намекнул я на саму Анну. «Ей еще рано, но из нее могло бы что-то получиться. Все-таки я ее учил и вижу некоторые ее способности. Не буду вас мучить, Максим. Идеальный кандидат, на мой взгляд, младший сын Борис». «Ему же...» «Ему еще нет и 10 лет, но он очень способный, живой и смышленый мальчик», вдохновенно произнес Подбельский. «И я верю, что он станет достойной заменой своему отцу». «Так ему еще долго учиться. Если Анна в ее возрасте не может заменить отца на престоле, — принялся рассуждать я, — то его путь займет лет 10-15». «Вы сразу уловили суть, молодой человек. Похвально, похвально». Я уже хотел было спросить, что за суть, но отвлекся на Елен, которая прошла совсем рядом. Она мелькнула в паре шагов от меня, и я не успел привлечь ее внимание. А потом на сцену посреди залы забрались музыканты, которых набралось 3 десятка, если не меньше. Вооруженные скрипками и контрабасами, виолончелями и прочими струнными инструментами, они явно готовились добавить живой музыки. Профессор довольно улыбался. «Музыка! Что может быть лучше? Что ж, Максим, я вполне могу назвать вас одним из посвященных в маленькую тайну». «Что? Разве это тайна? Неочевидная вещь?» «Престолонаследие чаще всего – игра для тех, кто не знает, что происходит на самом деле, а для многих и вовсе рулетка, с очень высокими ставками». Заметив мою озабоченность темой, Подбельский тут же произнес: «Хорошо, что я всего лишь наблюдатель во всем этом». «Ах да, пока не началась музыка, вы ведь пришли не один, сейчас будут танцы». «Не один». Я вытянулся на цыпочках, но Елена уже умчалась куда-то. «А вы?» «Моя супруга все еще отдыхает, поэтому я один. Мне можно. Возраст позволяет некоторые послабления». Очень по-стариковски улыбнулся Подбельский. «Так вот, что я вам все никак не могу сообщить. Сентябрьский бал – это дань очень старым традициям, когда Новый год начинался в сентябре. Сбор урожая и прочее. Вы должны это знать. Я так надеюсь, во всяком случае». «Что-то слышал на уроках истории». Остатки моих объяснений потонули в пронзительной скрипке. Профессор смотрел на меня и улыбался, а потом одними глазами показал за плечо. Я обернулся как раз в тот момент, когда мелодия начала плавно нарастать, и Элен тут же схватила меня за руку. «Так и знала, что будешь где-нибудь среди этих скучных стариков», сказала она мне. «Мог бы и пораньше повернуться». Я густо покраснел, потому что знал, что за спиной все еще стоит профессор. «Истина поможет вам сделать правильный выбор», положив руку мне на плечо, шепнул Подбельский.